С полдня до вечера и всю ночь нас везли вверх по реке. Проезжали таежные селения, что стояли по берегам этой реки, и было заметно, что между селениями довольно значительное расстояние, не менее 15-20 километров. Первым селением было Бессоново, затем Злы Гости. Последнее в нашем восприятии содержало какой-то затаенный смысл, казалось отгороженным от мира неприступным кордоном. Возницы сильно отличались своей речью от нашей, что сказалось на нашей дальнейшей судьбе. Спецпереселенцев, как положено было нас называть с первых дней пребывания в местах ссылки. Мы проехали, наверное, верст 50-60 и остановились неподалеку от старинного, очень большого, таежного, бревенчатого села Караул. В детстве мы слышали это слово как крик, зов о помощи, и потому опять мелькнуло недоброе предчувствие. Но нас в караул не повезли, а весь обоз повернул влево от реки прямо в тайгу. Проехали 2-3 километра до низких, но больших широких бараков, срубленных из венцов толстых бревен. Бараков было всего 2 или 3. Перед нашим приездом в них жили лесорубы. Теперь их куда-то переселили, осталось только несколько человек. Им предназначалось руководить нами. Несколько дней шла переписка, уточнение фамилий, имен, специальностей, хотя никто не был поставлен на работу по специальности. Выдали хлеба по 600 граммов на душу в день, сразу на неделю. В общем, особых печалей первые дни мы не испытывали, надеялись, что будет полегче. Но угнетало жилье, скученность семей на общих нарах, толкотня, грязь. Работать нас первое время не особенно принуждали, никто толком не вел какого-либо учета труда. По первому же предложению мы все шли на земляные работы, строилась водная система сплава из глубин лесосек к реке Ляли. Но вскоре убедились, что работой нашей не больно-то кто интересуется, и пыл наш угас. Здесь, в этих таежных бараках, мы пробыли всего недели две. Пришло указание переселить нас всех еще дальше, вверх по реке, в район Старая Ляля. Тут мы узнали, что есть Новая Ляля, и она оказалась тем рабочим поселком, где мы сошли с эшелона. Этой новости мы были даже рады, ожидая чего-то лучшего. Но санного пути уже не было. Нас везли на колесах по тракту, пролегавшему параллельно реке. По сторонам тракта везде была тайга, местами с подлеском, с кустарниками. Суровость края нас не пугала, мы не допускали и мысли, что уже через год многих из нас не станет. В Старой Ляле пробыли несколько часов, ждали, что кто-то что-то нам скажет, объяснит, но ничего такого не было. В этот поселок шла узкоколейная железная дорога от станции Выя протяженностью километров до 70. Был в Старой Ляле небольшой лесопильный заводик. Сам поселок словно глубоко провалился между окружающих его мрачных, покрытых хвойным лесом гор, на которых виднелись пожарные вышки из бревен. Старую Лялю мы оставили в тот же день, и к утру следующего дня прибыли на лесоучасток новолялинского леспромхоза «Парча», где было 2 старых барака. Опять нары, опять скученность, грязь и голдеж. Теперь мы должны заняться непосредственно лесозаготовительными работами. Наша семья пока вся была здорова, в других же были уже и больные, и умирающие. Теперь каждодневно мы выходили на работу на сплав леса. Громадные штабеля бревен по берегам реки нужно было сбрасывать во вскрывшуюся ото льда реку. Делалось это вручную. Перекатывали каждое бревно по проложенным покатам слегам, для чего ставили по 2-3 человека на каждом штабеле. Верхние ряды сравнительно легко поддавались усилиям рук, а те, что были в нижних рядах, и тем более не на ровном месте, или при некотором подъеме, давались намного труднее, а для женщин были совсем непосильными. На работу от нас ходили отец, было ему за 50, брат Константин, сестра Анна. Я на положении взрослого был на тех же работах, выходила и мать, помогала нам сколько могла. И ни сама работа, ни климат нас не пугали. Начинал мучить голод. Питание было совсем никудышное. Хлеба мало, для горячего выделялось ничтожно мало крупы и изредка воблы. Полученный паёк никак не удавалось разделить на все дни, и, как правило, день, два, три есть было вовсе нечего. Да к тому же отношение со стороны местных десятников было почти издевательским. Всюду слышалось «давай, давай!» «На вас люди работали, теперь ваша очередь работать на людей!» И так постоянно. И некуда деться от сознания, что постепенно близится гибель. Проходили недели, декады. Подсчитывалась десятниками проделанная работа, выделялись согласно выработке продукты, выделяли их по так называемому расчету на заработанный рубль. Никаких рублей мы не получали, хотя подсчет их как будто был. На рубль полагалось 113 граммов муки, еще меньше крупы и совсем ничтожно сахара. Получалось до смешного мало, и уже никакие хитрости хозяйки не могли поправить дело. Приближалось лето. Молевой сплав леса в верховьях Ляли уже подходил к концу. На реке оставались только вольнонаемные, кадровые, как их называли, сплавщики, задачей которых было очистить берега и заводи от затерявшихся бревен. Люди эти в шутку называли себя «зимогорами», что говорило об их бесшабашности, оторванности от семейной жизни и какой-то особой беспечности к своей судьбе. Период сплава зимогоры проводили на реке денно и ночно, в постоянной рисковой готовности оказаться в самых непредвиденных обстоятельствах ледяного половодья, несущего тысячи тысяч кругляков леса, где надо уметь и успеть броситься на эту движущуюся, вертящуюся массу, виртуозно балансируя с багром в руках, подобраться к месту зарождающегося затора, мгновенно найти тормозящую точку и открыть окно главному напору бревен. Потом, завершив свое дело, лес доставлен по назначению, возвращались зимогоры на исходную в Парчу, где неподалеку от переселенческих бараков между черемуховых зарослей стоял их барак, в котором хлопотливо готовили стол к встрече 2-3 молотки. И черемуховый уголок необычайно оживал, гудели, пели, отплясывали уральскую подгорную до изнеможения, и кто-то из них с усердием выжимал весь дух из татарской гармошки, то и дело взрывом вплетая слова из частушки: «Ты по что меня не любишь, я по что тебя люблю, и по что ко мне не ходишь, я по что к тебе хожу».